И хотя разведка поймала паузу в двигавшихся вереницах немецких колонн в обе стороны, отряд не успел преодолеть трассу за время окна. Сначала появилась колонна, идущая в сторону Клайпеды, и по ней пришлось открыть огонь, подпустив метров на 300. Чуть позже последовали доклады от взводов с другой стороны места прорыва. Бой ночью протекал сумбурно, противники ловили цели в неверном свете взлетающих с обеих сторон ракет и вспышек выстрелов. Танковые взводы и сушки, задержав развертывающегося противника, скрытно оставили позиции и устремились за колонный отряд, преодолевший трассу. Их задача находилась севернее дороги. К Ужвинтису прибыли уже на рассвете. Передовой разведдозор попал под огонь немецкого охранения, и колонна начала развертываться в боевой порядок. После шума, с которым корпус прорывался из Тильзита и двигался по тылам, трудно было надеяться на возможность неожиданного нападения на гарнизон. Немцы были готовы встретить их во всеоружии. Разведданных о гарнизоне Ужвинтиса не было, но логично было предположить, что гарнизон этого маленького городка вряд ли превышает батальон. Хотя относительная близость фронта могла преподнести и неприятный сюрприз. И уж во всяком случае, к немцам должна была подойти подмога. Поэтому все дело нужно было решить одним ударом. В первую линию атакующих стали 34-ки Смирнова, во второй линии – батарея Су-76 и за ними пехота, поддержанная пулеметами бронеавтомобилей и БТРов. На опушке леса развернулась батарея М-30 в готовности поддержать атаку. «Катюши» решили не использовать, все же это был свой город. В 9 утра взревели двигатели, выбросив в небо клубы дыма, и линии двинулись на город. Немцы открыли огонь с полукилометра. Пулеметчики оборудовали позиции в подвалах всех каменных построек, в стенах были сделаны амбразуры орудий ПТО, откуда-то из-за домов захлопали минометы, в траншеях на окраине городка замелькали каски пехоты. Сергей услышал, как по броне застучали снаряды колотушек, и отдал приказ роте увеличить скорость. Танки, стреляя с коротких остановок, рванулись вперед. Наводчик командирского танка успел сделать 4 выстрела до того, как танки перевалили через немецкую траншею и втиснулись в узкие городские улочки. Уже перед траншеей Смирнов увидел, как от попадания осколочно-фугасного снаряда гаубицы рухнул целиком кирпичный сарай, из которого бил пулемет. Войдя в город, он дал команду роте остановиться и дождаться пехоту, контролируя улицы в глубину, и далее действовать самостоятельно вместе с пехотой, имея главной задачей захват моста на северной окраине Ужвинтиса. Через несколько минут его танк обтекла до взвода пехоты, которая, внимательно оглядывая здания и страхуя друг друга, двинулась вглубь города. Отпустив метров на 50 пехоту, 34-ка двинулась за ними. Прошли они с квартал, когда автоматчик, шедший головным по правой стороне улицы, выглянул на перекрестке за угол и, дав очередь, отскочил назад. Почти тотчас же в угол здания на противоположной стороне ударил снаряд. Судя по отсутствию разрыва, стреляли бронебойной болванкой. Смирнов приказал подогнать машину поближе к перекрестку и, открыв люк, выскочил на броню. «Пушка там, товарищ старший лейтенант!» – прокричал ему автоматчик. В городе грохотала автоматно-пулеметная стрельба, периодически перемежаемая узнаваемыми хлесткими выстрелами 85-миллиметровок. Сергей огляделся. Около разрушенного неподалеку сарая лежал поломанный велосипед. Смирнов подошел к нему и осмотрел. Окликнув наводчика, попросил прислать сюда механика с ключами. Через некоторое время он держал в руках велосипедное зеркало, удивительным образом не разбившееся. Потом подошел к углу и, присев, осторожно высунул зеркало за угол. Метрах в 300 от перекрестка в проеме витрины бывшего магазина стояла противотанковая пушка. Получалось, чтобы выстрелить в нее, танку нужно было подставить бортовую броню. Как говаривал Паша Байков, это не есть гуд. Сергей встал, отряхнулся и, оглянувшись на пехоту, спросил, кто старший. Тотчас к нему подбежал и, лихо козырнув, представился невысокий сержант в глубоко сидящей на голове каске. Замком взвода гвардии сержант Баранов. Вот что, сержант, оставь отделение с танком, с остальными, хоть по крышам, хоть по квартирам или подвалам, обойди пушку. На рожон не лезь, там наверняка есть пехотное прикрытие, твоя задача – отвлечь пушкарей или заставить их залечь у пушки. Понял. Дай нам шанс. Есть, товарищ старший лейтенант, выполняй. Сержант крикнул, подзывая командиров отделений, быстро поделил людей, тут же они прикладами выбили закрытую дверь, и большая часть пехотинцев вошла в дом. Смирнов ударил 3 раза по броне рукоятью пистолета и крикнул: «Экипаж, к машине!» Через минуту все четверо стояли перед ним за кормой танка. «Радист», — обратился Смирнов к самому молодому члену экипажа, — «займешь мое место у угла здания. Задача, как только пехота отвлечет расчет или заставит их лечь, даешь отмашку, Ваня». Это он уже обращался к механику-водителю. Как он махнет рукой, выскакиваешь на перекресток, но не поворачиваешь. Сразу врубаешь заднюю и держишь на сцеплении. Как только выстрелим, сразу назад. Люк не закрывай, смотри за радистом. Я, за наводчика. Остальные, это уже к экипажу, остаются здесь. Всем там делать нечего. Всем все понятно? По местам. Радист рванул к углу, остальной экипаж отошел в сторону. Уже опускаясь в люк, Сергей услышал частую автоматную стрельбу там, куда предположительно ушли пехотинцы. В танке лязгнул замок орудия, заглотив осколочный снаряд, и тут же зажужжали электромоторы, разворачивая башню вправо. Рыкнул, запустившись, дизель мерно заурчал на холостых оборотах. Ждать пришлось недолго, видно, сержант Баранов стал изрядно надоедать немцам, и радист дал отмашку. Танк прыгнул на перекресток, тут же затормозив до визга железа по камням булыжной мостовой. Орудие 34-ки опустилось ниже. Все замерли. Пауза казалась вечной. Сергей в прицел видел, как лихорадочно, даже не обращая внимания на огонь пехоты, засуетились вражеские артиллеристы за щитом, и ствол орудия поплыл, разворачиваясь на них. «Спокойно, здесь мазать нельзя», — проговорил он, успокаивая сам себя и нажимая на электроспуск. По ушам ударил выстрел и, пыхнув внутрь башни пороховым дымом, вылетела и, звеня, упала на дно боевого отделения стреляная гильза. Дизель взревел, и танк совершил прыжок назад, хотя можно было и не прыгать. Сергей успел увидеть разрыв их снаряда в проеме витрины. Но Ваня этого, понятно, видеть не мог и выполнил свою задачу полностью. Через минуту экипаж был уже под броней, и танк двинулся на помощь Баранову. После потери орудия и подхода танка на помощь русским автоматчикам немцы стали отходить. Минут через пять по рации последовал доклад, что второй взвод вышел к мосту и ведет бой с противотанковыми пушками, замаскированными на другом берегу. Туда же подтягивалась вся рота. Пока Смирнов прибыл к месту боя, танкисты подавили немецкие позиции огнем, и первые машины уже переходили по мосту на северный берег. Но у моста горела 34-ка его роты. По докладу командира взвода, экипаж уцелел, хотя трое, включая командира танка, получили ожоги при тушении танка. Сопротивление гарнизона было подавлено, и пехота мотострелкового батальона начала проводить зачистку городка от уцелевших и спрятавшихся немцев, а подразделения усиления передового отряда занимали позиции для круговой обороны Ужвентиса. Смирнов один взвод 34-ок оставил на северном берегу и сам остался тут же. Мост был важнейшей их задачей. Когда танки заняли позиции в палисадах городских окраин, сходил посмотреть, из чего сожгли 34-ку его роты. Удивился, увидев вместо ожидаемой «Ахтахт» самоходку с пушкой калибром явно больше 50 мм, но не 88-миллиметровку. Такие ему еще не попадались. После этого осмотрел еще дымившуюся 34-ку. Судя по всему, первый снаряд попал в двигатель через бортовую броню, но механик сумел повернуть танк лобовой броней к противнику за счет инерции тяжелой машины, после чего начался пожар, и экипаж машину покинул. Тушили они танк штатными огнетушителями через верхние жалюзи, но немцы добили танк. И что не понравилось Сергею, в лобовом листе корпуса и лобовой части башни он увидел два пробития бронебойными болванками. Если бы экипаж не покинул машину из-за пожара, танкисты, вероятнее всего, погибли бы. Посмотрел направление выстрелов. Стреляла именно та незнакомая самоходка. Расстояние – метров 500-600. Озадаченно поскреб пятерней в затылке. Не слышал он еще о таких орудиях. Потом, поразмыслив, понял, что все правильно. Красная армия явно имеет преимущество в качестве танков. Следовательно, немцы должны были озаботиться ответными мерами. Вот это одна из них. Пауза длилась недолго. Сергей только успел собрать командиров взводов и показать пробоины на сгоревшей 34-ке. Примерно через час после взятия городка загрохотало со стороны северного боевого охранения. Все заняли свои места, командиры взводов побежали к танкам. Немцы приблизительно знали силы советского отряда и верно определяли его задачу, поэтому начали без обычной разведки, времени на это у них не было. Атаковал город примерно мотопехотный батальон, усиленный танковой ротой и арт-дивизионом. Пауза между боестолкновением их головной походной заставы с нашим охранением определялась временем развертывания их артиллерии, и как только на окраины города упали первые пристрелочные снаряды, они атаковали. Сил у них хватало, поэтому части пехоты, поддержанные танками, ударили в лоб по северному участку обороны, а пехота без танков переправилась через невеликую речку восточнее и западнее города и попыталась нанести удары по флангам. И тут их ждал неприятный сюрприз. С южной окраины города нанесла удар батарея гвардейских минометов, чем практически сорвала атаку пехоты, наступавшей за танками. Немецкие же танкисты поступили по правилам. Попав под артобстрел, увеличили скорость и остались одни. Хотя это мало что меняло в их судьбе. Их троечки еще не встречались с последней моделью 34-ки. Через 10 минут на поле чадило более десятка братских могил немецких экипажей. Всего 4 танка успели избежать этой участи. Экипаж Смирнова отметился 2 подбитыми. Пехота, посланная для фланговых ударов, также не добилась успехов. Поняв, что не отбить городок, не взорвать мост не удастся, немцы попытались разрушить его артиллерией, но без корректировки результат мог быть всего лишь в пределах случайности. К тому же им активно противодействовала батарея М-30, хотя в этом случае у немцев шанс был. Одной батареей на необорудованных позициях справиться в контрбатарейной борьбе с дивизионом было нелегко. Выручила вызванная еще в начале боя авиация. Сначала 9-ка бомбардировщиков сделала 2 захода на позиции немцев, и сразу же их сменила 6-ка штурмовиков, более обстоятельно занявшаяся противником. После этого такой элемент вооруженной борьбы, как артиллерия, у противника исчез. Немцы отошли и начали готовить позиции, перехватывая дорогу из города на север, а дальше. Последующие несколько часов немцы пытались атаковать городок с разных направлений, их резервы подтягивались из соседних гарнизонов. Выручало то, что подход их был разновременным, но координация их усилий была лишь вопросом времени. Смирнов мотался с одного фланга на другой, усиливая своим танком оборону. Самой опасной оказалась атака с юго-запада. Боевое охранение, выставленное на дороге, было очень быстро сбито с позиций, и немецкая мотопехота, поддержанная штурмовыми орудиями, атаковала позиции нашей артиллерии. И тут же немцы пошли в атаку с других направлений. Сергей примчался на позиции с резервным взводом пехоты на броне, когда уже изрядно поредевшие расчеты пушкарей, развернув стволы гаубиц на прямую наводку, отбивались от наступающих немцев. Смирнов, сбросив пехоту, атаковал противника. Вслед ему выскочили 2 оставшихся сушки. Первым же выстрелом его наводчик зажег штурмовое орудие. Сушки с коротких остановок били осколочными по пехоте, заставив ее остановиться и залечь. Артиллеристы, почувствовав помощь, ударили по бронетехнике и просто развалили 2 немецких самоходки. Немцы дрогнули, и 34-ка Смирнова возглавила контратаку. Через 2 часа после этой контратаки к городку подошли передовые подразделения дивизии, и война для передового отряда на какое-то время закончилась. Но гвардии старший лейтенант Смирнов этого не видел. Он, обожженный и контуженный, со множественными осколочными ранениями, лежал без сознания в палатке батальонного медпункта в ожидании эвакуации в госпиталь. Последнее, что он отрывочно помнил, это убегающая немецкая пехота, пятящиеся немецкие самоходки, потом удар, как молотом, по броне и темнота. Еще короткий миг, он задыхается от дыма горящего танка, тянется рукой к люку, открывая его, но сил подняться уже нет. Он смотрит в голубое небо в люке и чувствует, как вдруг постепенно перестает слышать все вокруг, как будто кто-то невидимый крутит ручку регулировки звука. И вслед за этим сереет небо и пропадают краски, все становится черно-белым. И лицо пехотинца в каске, появившегося в проеме люка и что-то кричащего, тоже черно-белое. И тот, невидимый, кто только что выключил звук, теперь крутит настройку изображения, и все вокруг начинает темнеть. Последнее, что еще увидел Сергей, это тянущиеся к нему руки пехотинца. И все, чернота. Потом ему расскажут, что по его танку прямой наводкой выстрелила «Ахтахт». Она успела выстрелить всего лишь раз, но попала. Второй выстрел зенитки не дали сделать артиллеристы, попросту перевернув ее близким взрывом осколочно-фугасного 122-мм снаряда. Пехота успела вытащить его и наводчика, механик-водитель успел покинуть машину самостоятельно, а вот молоденькие белобрысые радисты заряжающие не успели, или не смогли. Секунд через 40 после попадания снаряда от пожара в танке взорвался боезапас, подкинув башню метров на 20 вверх, но его и наводчика уже тащили прочь от горящей машины. 28 января 1942 года. Москва, Кремль. В 18 часов в кабинете Сталина началось совещание по итогам советского наступления в Белоруссии и Прибалтике. Присутствовали члены ХКО, начальник генштаба генерал-лейтенант Василевский, командующие фронтами. Докладывал Василевский. В докладе были изложены цели и задачи операций, диспозиция наших и немецких войск, подготовительные мероприятия, ход и результаты сражений. Верховный молча стоял у окна, глядя на заснеженный Кремль. Зима такая же, как и в той истории. Тогда Красная Армия только сумела отбросить врага от столицы. А сейчас иначе, враг стоит в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Москве ничто не угрожает. Не понадобилась и тотальная эвакуация промышленности на Урал из европейской части СССР. На заводах не потеряно ни одного часа рабочего времени, и они исправно выпускают все необходимое для фронта, для победы. Обошлись в этой истории без ополченческих дивизий, и это тоже было большим плюсом. Не сгинули в полях Подмосковья и под Ленинградом десятки тысяч рабочих, служащих, инженеров и ученых. Солдаты из них по большей части были никакие, а вот на своих местах они приносили значительную пользу стране. Потери кадровой армии были, конечно, большие, но Сталин знал, что они не шли ни в какое сравнение с потерями в той истории. И пока Красной армии хватало подкреплений за счет ресурсов внутренних округов, которые не покладая рук готовили из мобилизованных возрастов грамотных и умелых солдат, все это в целом позволило промышленности освоить и уже начать производство оружия потомков. Ижевский оружейный завод готовился перейти на производство автоматов и ручных пулеметов Калашникова. Тульский уже выпускал пулеметы РП-46 и выпускал карабины СКС, осваивал снайперские винтовки СВД. Два патронных завода перешли на выпуск промежуточного патрона. Постепенно на этот патрон перейдет большинство патронных заводов СССР. Кировский завод смог выпустить первые экземпляры Т-44. И сейчас эти первенцы бороздят просторы танкового полигона Кировского завода, проверяя на соответствие этих заданию прочность ходовой части и моторесурс двигателя и трансмиссии. При выходе конвейера на план, завод будет выдавать до 60 танков в неделю. И к весне можно будет заменить Т-34 особого корпуса на новенькие Т-44. Возможно, этот танк станет тем, чем стал Т-34, 85 в той истории. Не хватало мощностей для производства БМП и БТР. Делали их практически штучно. Главная проблема была в двигателе для БМП. Длина 30 освоили, но не стали менять в производстве М-30. Длина 30 была явно лучше, но пока шло формирование новых частей, решили не снижать объемы выпускаемых гаубиц. Длина 30 тоже сделали малой серией для особого корпуса. Сложно было с освоением гвоздики и акации, но зато под влиянием градов значительно увеличили свои возможности нынешние «Катюши». Пришлось закупить крупную партию полноприводных грузовиков в США и на их базе монтировать пусковые установки гвардейских минометов. И не только. «Студебеккеры» очень понравились в войсках, и заказ на закупку за океаном автотехники увеличили. Осваивались и боеприпасы. Попроще было со снарядами и бомбами, сложнее – с ракетным оружием. В войска пошли радиолокационные станции. Их начали устанавливать и на корабли флотов, которые сейчас были заняты их освоением. Одновременно проводится модернизация действующих подводных лодок. Принята на вооружение новая торпеда, позволяющая советскому ВМФ первому в мире бороться с подводными лодками на глубине. Правда, тут сложностей было больше. Пришлось создавать новейшую отрасль. Производство радиоэлектронных приборов на новой элементной базе. А вот для этого пришлось осваивать производство этих новых элементов. Но, глаза боятся, руки делают. Освоение новой элементной базы двинет всю науку и промышленность СССР на новый уровень, поэтому эта отрасль становится приоритетной наравне с ядерной физикой, ракетной и реактивной отраслями. Кузнецов занимается двигателем самолета Ан-22, Ивченко Ан-12. Рассматривается в перспективе вариант установки таких двигателей на транспортные самолеты и бомбардировщики ВВС. Вес этих двигателей незначительно превосходит используемые сейчас поршневые, как минимум в два раза мощнее их. Но проблем в этом вопросе очень много, и у Климова есть все шансы их обогнать. На стенде уже испытывается аналог двигателя ВК-1. Климов не отходит от своего детища ни на шаг, пока не все получается, но уже отдельные элементы в качестве запасных частей поступают для использования на действующих реактивных самолетах. и пока особых нареканий нет, но это тоже штучное производство. А вот Люлька немного обижен сам на себя тем, что в свое время бросил заниматься подобным проектом реактивного двигателя, находясь на верном пути. Как сказал Берия, Архипу снится двигатель МиГ-23, рановато, сейчас война, и нужно исходить из требований сегодняшнего и максимум завтрашнего дня. Не хватит ресурсов на два таких серьезных проекта. Пусть поработает над этим не менее важным вопросом. В группе Климова вообще собрали всех, кто в дальнейшем выдаст результат именно в этом направлении. Будет правильным поручить ему оказание помощи Климову в разработке технологии производства двигателя ВК-1. Камов и Миль радуют. Пользуясь тем, что в первых вертолетах устанавливались в качестве силовой установки поршневые двигатели, они уже вышли на уровень испытаний своих первенцев, Ми-1 и К-18. Двигателем вертолета Миля был доработанный Швецовым освоенный М-62, а Камов использовал двигатель с самолета Як-12. Ивченко понадобилось доработать их под требования вертолетов. Сталин пока именовал эти машины терминами летчиков и инженеров из будущего. Как назовут свои машины конструкторы, их дело. Главное, чтобы летали, и хорошо летали. Тем более начали они не на пустом месте. И скоро эти вертолеты пойдут в массовое производство. Но не они являются экзаменом на зрелость конструкторов, осваивающих новую отрасль воздухоплавания. Это всего лишь курсовые работы. Ми-1 и К-18 нужны как учебное пособие для всей отрасли и будущих пилотов. Экзамен – это Ми-4 и К-26. Эти мощные машины нужны и Красной Армии, и народному хозяйству. Огромную помощь оказывают конструкторам летчики вертолетов с аэродрома Двоевка. Они же и поднимут первые советские вертолеты в этом времени в небо. Алюминий. Вот этот металл становится самым важным материалом, наравне с броневой сталью. Хорошо, что потомки дали приблизительные координаты месторождений полезных ископаемых. И все приоритетные, по важности и доступности, уже открыты. Готовится инфраструктура для промышленной добычи ресурсов. А пока придется покупать алюминий за золото, чтобы не сбить темп развития науки и промышленности. Но все эти вложения сегодня, сторицей, будут оплачены завтра. А сейчас на авиазаводах уже на потоке стоит Ан-2. Вроде и невелика птичка, и ничего особенного в ней нет, но польза от самолета огромная. При минимальных затратах на освоение в производстве и эксплуатации. Таким образом, результатом даже неудачной операции по разгрому групп армий «Центр» и «Север» стало освобождение большой части Белоруссии и почти всей советской Прибалтики. Противник вынужден был отвести войска из образовавшегося Вильнюсского выступа и спрямить линию фронта. Доклад закончен. Эта фраза вернула верховного главнокомандующего в действительность. Махнув рукой, он разрешил сесть начальнику генерального штаба. Все, что мы услышали, это констатация фактов, что и требовалось товарищу Василевскому доложить. Но собрались мы здесь не только из-за желания услышать об успехах нашего наступления. Война этим сражением не заканчивается. Кроме успехов, нам нужно разобрать и недочеты, промашки и ошибки, чтобы не повторить в следующий раз. Тем более, что задачи, поставленные ставкой трем нашим фронтам, остались невыполненными. Вот это я хочу от вас услышать. Начнем с правого фланга. Товарищ Кузнецов, доложите, что, по вашему мнению, не дало вам возможности выполнить поставленную задачу. Из-за стола поднялся командующий Прибалтийским фронтом генерал-полковник Кузнецов. Товарищ Сталин, командование фронта перед началом операции было ориентировано генеральным штабом на то, что после начала наступления Западного фронта и создания им угрозы тылам групп армий «Центра» и «Север» немецкое командование вынуждено будет реагировать перемещением оперативных резервов в полосу наступления войск генерала Жукова. Следовательно, у нашего фронта появлялся шанс после подчинения нам особого гвардейского корпуса прорвать фронт и нанести удар по сходящимся направлениям совместно с Западным фронтом. Особый корпус со своей задачей справился. Его дивизии взломали фронт и двинулись по немецким тылам к Тильзиту, которые взяли совместно с десантниками 16 января. Однако расчет на то, что за особым корпусом сумеют пройти и два мехкорпуса нашего фронта, не оправдался. Во-первых, наша техника не выдерживала темпа продвижения гвардейцев. Во-вторых, немцы успевали смыкаться за тылами особого корпуса и встречали наши мехкорпуса на всех более или менее подходящих для обороны рубежах, замедляя темп нашего наступления. В-третьих, неожиданными для нас и, как я понимаю, для генштаба, оказалось, что вторая танковая группа не эфемерное образование, а вполне боеспособное соединение, пусть еще и не полностью восстановленное после поражения. Именно удар дивизии второй группы остановил наши мехкорпуса и позволил немцам восстановить фронт. Таким образом, занятие особым корпусом Тильзита потеряло оперативный смысл. Я считаю правильным решение ставки на выход особого корпуса на широком фронте от Лиепай до Шауля для соединения с фронтом. Это позволило вновь обрушить немецкую оборону на этом участке, деблокировать Лиепаю и передвинуть линию фронта вглубь Литвы. Хорошо, товарищ Кузнецов, мы вас услышали. Товарищ Апанасенко, вам слово. Северо-западному фронту ставилась достаточно ограниченная задача – не допустить снятия противником частей с нашего фронта с целью переброски их против войск Западного и Прибалтийского фронтов. Я считаю, фронт со своей задачей справился. Войска фронта не дали возможности немцам оторваться при отступлении, преследуя их по пятам. Но, исходя из задачи, рассчитывать мы могли только на свои силы. Единственный мехкорпус в составе фронта перед началом операции был передан соседу справа. Однако хочу сделать замечание. Немцы в обороне очень сильны. Зачастую их батальон на укрепленной позиции мог держать наш полк и даже бригаду. Особенно это заметно, когда у нас нет мехчастей, способных быстро обойти опорные пункты и выйти им в тыл. И сами опорные пункты очень грамотно оборудуются в инженерном отношении. Однако когда нам удавалось сборными мотомехчастями обойти их и создать угрозу тылам, как правило, они позицию оставляли. Но тут же замечу, это правило не касается ключевых точек их системы обороны. Вот их они защищали с огромной стойкостью и упорством. Не подумайте, что я хвалю врага. Но нужно им отдать должное и относиться предельно серьезно. А что нам скажет товарищ Жуков? Я не буду повторять то, что сказал генерал Василевский о наших успехах и неудачах. Все-все слышали. Я хочу сказать вот о чем. Войска Западного фронта перед началом операции были пополнены красноармейцами и командирами внутренних округов. Они еще не были в бою. Если уровень подготовки красноармейцев еще приемлем с точки зрения наших довоенных требований, то с командными кадрами у нас все очень плохо. Вы все знаете о значительном некомплекте командными кадрами довоенного штата РК. Речь шла о 200-300 тысяч командиров в основном звене взвод, рота. Многие из тех, кто только в 1939 году закончили военные училища, в 41-м уже стали командирами батальонов. То есть опыта никакого. Но это еще полбеды. Опыт – дело наживное, а на фронте он приобретается быстро. Но их не хватает. В качестве пополнения командных кадров на фронт прибыли запасники, имеющие гражданское высшее образование и в одночасье ставшие командирами. Но, опять же, в звене взвод, рота это еще куда ни шло. Но председатели колхозов в должностях командиров полков, а иногда и командиров дивизий, они, наверное, неплохие специалисты, но в своей отрасли, в военной, их опыт в лучшем случае времен гражданской войны. Они не понимают современного боя. Они не могут его организовать. В их понимании бой – это забить противника кучей народа. И даже результат для некоторых не главное. Главное – доложить, что приказ исполняется. И самое, я не побоюсь этого определения, позорное явление для Красной Армии. И среди наших кадровых генералов немало таких же военачальников. До них никак не дойдет, что сводки потерь – это не штабные игры и не абстрактные числа. Это были живые люди, которых они погубили по причине своей военной безграмотности. Успех первой ударной армии определяется прежде всего высоким уровнем подготовки командных кадров во всех звеньях. Боевая работа командиров всех степеней корпусов этой армии в оборонительной белорусской операции совместно с дивизиями особого корпуса значительно повысила уровень командирской и оперативной подготовки. Я считаю, что нужно выдвигать на более высокие должности командиров и ударной армии, и особенно из особого корпуса. Это во-первых. Во-вторых, нам нужно поднимать уровень подготовки всех командиров всеми возможными способами. Иначе они будут учиться методом проб и ошибок, то есть через кровь свою и подчиненных. И операция в Белоруссии тому красноречивый пример. Первая ударная прорвала фронт и взяла Лицкий укрепрай над ним корпусом, а армии и корпуса моего фронта, к сожалению, не смогли действовать в таком же темпе и с таким же размахом. В общем, повторился вариант, имевший место на Прибалтийском фронте, с одним исключением: генерал Оганян сумел своими силами удержать фланги и выполнить ближайшую задачу. Я считаю, что наряду с перевооружением нам срочно нужно готовить не только красноармейцев к современной войне, но и в первую очередь командные кадры. И эта задача сложнее, нежели первая. Создание общевойскового центра по переподготовке командирских кадров очень своевременная мера, которая обязательно положительно скажется в дальнейшем, ибо на сегодняшний момент мы слабее противника в этом, главном компоненте вооруженной борьбы. Доклад закончил. Садитесь, товарищ Жуков. Несколько минут Сталин молча ходил по дорожке кабинета. Вы все правильно высказались о наших ошибках. Я могу только добавить, что в происшедшем есть и вина товарища Сталина. Товарищ Сталин сначала слишком верил некоторым военным о готовности Красной Армии малой кровью на чужой территории. Оказалось, что это не так. Потом товарищ Сталин после кровопролитных, но в целом успешных приграничных сражений, когда Красная Армия сломала блицкриг, получил надежду, что теперь та, через 7 месяцев после начала войны, наша Красная Армия и наши командиры, которых советский народ растил и снабжал всем необходимым, отрывая от себя последнее, начнет бить врага со всей силой и прогонит его с нашей территории. Оказалось, товарищ Сталин и весь советский народ ошибались. Оказалось, что, несмотря на наличие оружия, ни количественно, ни качественно не уступающего оружию врага, наша Красная Армия и ее командиры воевать не умеют. Товарищ Сталин виноват в том, что имел такую надежду, подписывая директиву на это наступление. И товарищ Сталин тоже сделает определенные выводы из своей ошибки. Мы с товарищами в Генштабе и Государственном комитете обороны обсудим сложившееся положение и результат вы все увидите в приказах. На этом совещание закончено. Если ни у кого нет дополнительных вопросов или предложений, всем до свидания. После того, как все вышли, Сталин попросил Поскребышева 30 минут его не беспокоить и сел за стол. Как ни странно, все, что он сказал на совещании, было правдой. Он действительно чувствовал за собой вину, и за ошибки довоенные, и, самое обидное, за ошибки, допущенные уже сейчас. Этого большинство присутствующих не знало, но он-то знал. Он повторил ошибку той истории, пусть в гораздо лучшем положении и с меньшими потерями, нежели тогда, но от этого она не стала меньше. В той истории он считал возможным, начав контрнаступление под Москвой, разгромить гитлеровцев. Этого не случилось практически по тем же самым причинам, которые назывались сегодня. Тем не менее он посчитал возможным то же самое сделать в этой истории. Тем более, что обстоятельства для этого были несравнимо более благоприятные. Однако и в этом случае результат был схож. Немцы потерпели поражение, но не были разбиты. В этом и была его главная ошибка. Значит, и эта война может продлиться не один год. Поэтому нужно сделать правильные выводы и исходить из такой перспективы. Вечером он в узком кругу обсуждал с Шапошниковым, Жуковым и Берией персоналии для назначения командующими формируемых армий и корпусов. 30 января 1942 года. Полигон вермахта под Кёнигсбергом. Гитлер прилетел в Кёнигсберг в подавленном состоянии. То ли наступившая зима тому была виной, то ли отсутствие успехов на фронте, но факт оставался фактом, его одолевала депрессия. И это знал и чувствовал на своей шкуре весь обслуживающий его персонал. Сегодня он наорал на повара за слишком горячий и невкусный кофе, хотя в душе понимал, что это тот же самый кофе, что было и вчера, и позавчера. Да, пришла зима, и в снежных метелях скрылись последние надежды на победу над русскими в 1941 году. И окончившаяся в ничью операция в Белоруссии и Советской Прибалтике только добавляла горечи. Все это накладывалось на раздумья фюрера, которыми теперь были заполнены вечера. Он, Адольф Гитлер, вождь немецкого народа, призванный историей освободить немецкий народ от гнета Версальского позора, очистить от недочеловеков пространство для строительства государства сверхлюдей, совершивший для этого почти невозможное за эти годы, он понимал, что в конечном счете не так велик его выбор в своих свершениях. Банкиры и промышленники из-за океана, давшие деньги ему и обеспечившие взлет Германии, имели свои виды на дальнейшие, свои цели и интересы. И пока его и Германии интересы совпадали с их, он мог пользоваться их поддержкой. Но в этой комбинации была и обратная связь. Пока он отвечал их интересам, он был фюрером. Но неизвестно, как повернется дело, когда он перестанет им быть полезным. Вся эта суета, вся подноготная с еврейским, английским, русским вопросами ему была в целом ясна. Он, фюрер германской нации, на самом деле человек, работающий на нанимателя, данным ему хозяином инструментом. А Германия и германская нация, к сожалению, и были инструментами в большой планетарной борьбе за первенство, за деньги, за власть на этой планете. И весь выбор работника заключается лишь в том, либо он работает, либо нет. А воля хозяина – выбирать работника и ставить ему задачу, давая инструмент. С первыми двумя вопросами фюрер справился успешно. Не было причин, чтобы не справиться и с третьей. Причиной неисполнения задачи стал сам предмет работы, то есть крепость предмета превысила крепость инструмента. Конечно, у него есть время, и ему дадут ресурсы улучшить характеристики инструмента и подогнать их под новый материал, но время и ресурсы не бесконечны, и у хозяина может появиться желание либо сменить работника и инструмент, либо отказаться от задачи. В обоих случаях нынешние инструменты работник станут никому не нужны. И это конец. Единственный шанс для него лично и для Германии – быть успешными, побеждать, несмотря ни на что. А вот с этим проблемы. Победить Великобританию он не мог, не имея сильного военно-морского флота, а усиливать флот в ущерб вермахту не мог из-за русских, стоявших у него за спиной. Решение казалось логичным. Победить русских, развязать себе руки на континенте и тогда взяться за англичан всерьез. Все говорило о том, что победа реальна. Но вот уже восьмой месяц подряд русские доказывают обратное. Удручало не только это. Девиз хозяев ничего личного. Просто бизнес. Предстал перед ним за эти месяцы во всей своей страшной неприглядности. Хозяева зарабатывали на крови немцев, продавая через посредников топливо и стратегические материалы Германии и одновременно же продавая все необходимое врагам Германии. Они были над схваткой, зарабатывая на всех. Сражающиеся страны и народы были всего лишь схемой бизнеса. И невозможность это изменить приводила Гитлера в неистовство. На полигоне ему показали новые русские танки, точнее, их остовы. Исправных танков захватить не удалось. Пришлось довольствоваться оставленными при прорыве из Тильзита сгоревшими. Танки действительно были новыми. Их 85-миллиметровые пушки говорили, что русские не стоят на месте и не ждут, когда их догонят. Да, их танки были сожжены снарядами из недавно поставленных на конвейер пушек. Именно теми, которые должны стать основным оружием германских панцерваффе. Но уже сейчас русские показали, что смогут их уничтожать за пределами дальности германского оружия. Присутствующие тут же на полигоне руководители ведущих танкостроительных фирм получили устное указание о необходимости скорейшей разработки и принятия на вооружение германских танков с броней, способной противостоять русским 10-сантиметровым пушкам, и оснащенных орудиями от 8,8 сантиметра и крупнее, способных поражать русских монстров. Жаль, что ни одного из них не удалось добыть под Тильзитом.